Глава 7. Томск встретил нас неожиданно вышедшим из-за туч солнышком и суетой возле причала. Народу там всегда сновало немало. Портовые работники, пассажиры, грузчики, просто прохожие, гуляющие вдоль набережной. Но с тех пор, как стало известно о готовящемся визите императора, к ним добавилось еще и множество дворников и рабочих, которые шуровали метлами, спешно поправляли заборы и брусчатку, подкрашивали полосатые столбики причала и вообще, как говорится, наводили марафет. Много было и жандармов, тоже необычно деятельных, и на одного из них мы нарвались, едва сойдя по трапу на берег. Служителя порядка можно было понять. Компания наша выглядела, будто кучка бомжей, скитавшихся по тайге несколько дней и ночевавших, зарывшись прямо в листву, что, в общем-то, было совсем недалеко от истины. Жандарм, молодой, щекастый, но с пышными усами щеткой, подбежал к нам, придерживая хлопающую по боку кобуру, и сходу гаркнул. «Эй, кто такие? Куда?» «Домой!» — устало буркнул я, не сбавляя шагу. Я и правда сейчас думал только об одном — как побыстрее добраться до усадьбы и принять горячую ванну. «Ну куда? Куда разогнался-то?» Жандарм придержал меня за рукав, поскольку я шел впереди остальных. «Не велено в город отребье всякое пущать. По улицам еще будете шататься в таком виде». Внутри меня мгновенно вскипела волна гнева, которую я с трудом подавил. «С охоты возвращаемся», — процедил я. «И нам выдался ну очень тяжелый день. Так что пропусти-ка нас, служивый, по-добру, по-здорову. Спешим мы». Давить на него мороком я пока не стал. Но мой взгляд и интонации говорили сами за себя. Городовой занервничал, на его широком, красном от долгого нахождения на улице лице пробежала тень испуга. Однако он оказался упрямым. А может, смелости придавало то, что неподалеку находилось еще несколько его сослуживцев. «Ах, спешим!» — оскалился он. «А документы у вас при себе имеются?» «Документов», — повторил я за ним, тоже делая ударение на второй слог. «Я с собой не прихватил. Ни к чему они в тайге». «Тогда в участок для выяснения личностей», — выпалил щекастый, оглядываясь на второго жандарма, стоявшего в нескольких шагах позади. «А то подозрительная какая-то шайка». «Слушай, ну чего привязался, а?» — не выдержал я. «Ей-богу, не до тебя сейчас». Вырвалось это у меня от души. Действительно, после последних суток в Самусе я был сам не свой, будто не из пригородной деревни вернулся, а откуда-то из другого мира. Все эти снующие по своим делам прохожие, проезжающие мимо автомобили и прочая городская суета воспринималась как-то странно. Удивительно было, что Томск живет себе своей обычной жизнью, когда совсем под боком у него разворачиваются такие страсти. Впрочем, откуда им тут всем знать? «Но-но, ты поогрызайся еще!» — насупился городовой, и усы его встопорщились, как у моржа. «Или хотите, чтобы всю вашу компашку силком скрутили и в участок доставили?» «Ты, что ли, крутить будешь?» — негромко, но зловеще поинтересовался из-за моего плеча Демьян. Городовой прищурился, оценивающим взглядом окидывая массивную фигуру Велесова, сглотнул, хватаясь за кобуру. «Будете дерзить? Арестую к чертовой матери! Указ губернатора — к вечеру всех подозрительных элементов с улиц убрать!» Я ухватил полицейского за запястье, не давая вытащить оружие. Постарался успокоиться сам и его придавил аспектом морока. «Да не дергайся ты! Из-за чего такой сыр-бор?» «Так это, говорю же, указ губернатора!» Растерянно пролепетал служивый, все же пытаясь высвободиться. Но держал я крепко. «Романов уже едет. Говорят, к утру в городе будет». «Вон оно что! Дождались, стало быть, его величества». «Ясно. Ты нас пропусти, мы правда торопимся». «Говорю же, не положено!» — заупрямился щекастый, сопротивляясь моему воздействию. И вообще, руки убери, я при исполнении». «Да я тоже». Свободной рукой я распахнул пальто и продемонстрировал значок с золотыми секирами. «Священная дружина, князь Богдан Василевский». «Князь, как же! Тогда я дочка губернатора!» — недоверчиво фыркнул полицейский. Но, зацепившись взглядом за значок, вытаращил глаза. «Извините, не признал, Елизавета Сергеевна», — без тени усмешки ответил я. «Так, может, вы нас пропустите уже? Вон трамвай катится. Хотелось бы на него успеть». Я отпустил, наконец, его руку и мотнул головой, давая знак остальным. Мы поспешили через набережную в сторону трамвайных путей, оставив полицейского с раскрытым от растерянности ртом. Трамваи в это время суток шли полупустые, так что мы легко уместились в вагоне. Правда, проехали только полпути до дома, потом маршрут уходил в другую сторону. К усадьбе подошли со стороны набережной, и уже издалека было видно, что с домом что-то неладное. От черепицы поднимались тонкие струйки дыма. Одна из печных труб была повреждена. Обломки и кирпичи от нее валялись на скате крыши. Демьян, едва завидев это, прорычал что-то себе под нос и рванул вперед, обгоняя нас. Когда мы вошли во двор, он уже вовсю чехвостил разнорабочих, а одного из них, уже пожилого мужичка-бригадира, и вовсе держал за шкирку, как нашкодившего кота. «Говорю же, не мы это учинили!» Даже не пытаясь вырваться, причитал мужик, прижимая к груди измятый картуз. «Если б не мы, наоборот, полдома сгорело бы. Взрывы-то были ого-го! Там, в комнатах, печки да камины разнесло напрочь, и первый этаж в заднем крыле залило». «Да, дядь Демьян, там такое деется страх!» Поддакнул ему один из рабочих. «Все трубы поди перекладывать опять придется. Еще и под пол воды налило». «Что стряслось-то, можете сказать толком?» — рявкнул Велесов, основательно тряхнув бригадира. «Его благородие, которое в западном крыле живут, говорит, что бомбы это были». «Какие еще бомбы? Откуда? Кто-то в дом проник?» «Вроде нет. Снаружи забросили, через дымоходы. Вот они и рванули в печах». «Кстати, вам повезло всем, что вы не ночевали нынче в заднем крыле», добавил другой рабочий, пожилой плотник, который последние несколько дней занимался починкой крыши. «Там, в тех комнатах, так все взрывами разворотило, что могли бы и пострадать. И от труб горячим паром да кипятком обварило бы. Они, почитай, во всех комнатах полопались». Я слушал всю эту перепалку, мрачно оглядывая здание сразу во всех спектрах. Внешние повреждения были относительно небольшие. Вышибло стекла в окнах, в основном на первом этаже, и, судя по обломкам черепицы и кирпича, валяющимся вдоль стены, немного повредило кровлю и печные трубы. Кто-то из рабочих сейчас как раз орудовал на крыше. Оттуда доносился стук молотка и вялые перебранки. Однако, если рабочие не преувеличивают масштабов разрушений внутри, то дом на довольно долгое время будет непригоден для жилья. Мы только-только отремонтировали водопровод и систему отопления, подготовились к зиме, и вот тебе раз. А холода по ночам такие, что без отопления не обойтись. Но кому это все понадобилось, черт побери? И кто вообще смог провернуть это? Если бомбы и правда забросили через дымоходы, то для этого понадобилась бы недюжинная сноровка. Чтобы сделать это, злоумышленнику пришлось вскарабкиваться на крышу трехэтажного здания без лестниц по гладким стенам. Или же он просто умеет летать. «А сам Путилин не пострадал?» – спросил я. «Он где сейчас?» «Зацепило его, но вроде не сильно», – ответил бригадир, наконец высвобождаясь из лап Велесова и отряхиваясь. «Докторша там какая-то с ним хлопочет. Кажется, она и до сих пор здесь». «Ясно. Где он сам сейчас? В кабинете?» «Вроде да, только велел никого пока не пущать». «Разберемся», – буркнул я, повернув на дорожку, ведущую к главному крыльцу. «Демьян, размести пока остальных у себя во флигеле. Я скоро приду». «А позвольте с вами». Я с удивлением обернулся на догоняющего меня парня лет 25. Высокий, худощавый, кореглазый. Одет простенько, в длинное, похожее на солдатскую шинель, пальто, связанным шарфом, вязаную шапку, изрядно потасканные зимние ботинки. До этого он терся рядом с рабочими возле дома, и я принял его за одного из них. «Я к господину Путилину», — пояснил парень. «С утра, между прочим, тут толкусь, но меня не пускают, а у меня важное донесение к нему». «Ты один из его филеров? Что-то не похоже». «Нет, но я... у меня есть что ему рассказать. По поводу дел священной дружины». «Так мне расскажи, я тоже из дружины». Он окинул меня недоверчивым взглядом и покачал головой. «Мне все-таки к начальнику хотелось бы. Я и сам в дружину записаться хочу». «Вон оно что», — хмыкнул я. «Ну, как знаешь, пойдем». В западном крыле тоже в некоторых окнах вышибло стекла, и в коридоре, ведущем к кабинету Путилина, возился стекольщик, сухонький пожилой дядька в круглых очках. Когда мы проходили мимо него, он как раз аккуратно закладывал в раму подогнанное по размеру стекло. Я кивнул ему, поздоровавшись, и он учтиво кивнул в ответ. Постучав для приличия, я, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Путилина застал за письменным столом. Статский советник был похож на поэта в разгаре творческого запоя. Стол его был сплошь завален бумагами, множество смятых в комки листов валялись на полу рядом. Мусорная корзина была переполнена. Сам он что-то быстро строчил на очередном черновике, сосредоточенно закусив нижнюю губу. Однако, увидев меня, тут же бросил все и вскочил. «Богдан, ну, наконец-то! Куда вы все запропастились? Я уже хотел снаряжать командировку в Самусь. Но, правда, сейчас других дел по горло». «Да, я слышал. Император уже в пути?» «Верно. Выехал из Демидова. Будет здесь самое позднее завтра к обеду. Но, скорее всего, уже на рассвете. У него спецпоезд, паровоз там настоящая зверюга, раза в два быстрее обычных. Так что весь Томск на ушах стоит. Последние приготовления». «Понимаю», — кивнул я и зацепился взглядом за его перебинтованную левую ладонь. «Сильно вас зацепило при взрыве?» «Да нет, пустяки. Небольшой ожог, а так отделался легким испугом». Он обманывал. Под аспектом исцеления я разглядел, что повязка его доходит до самого локтя, и вся внутренняя сторона предплечья мерцает тревожным алым ореолом. Ожог довольно обширный. Удивительно, как ему удается спокойно работать. Боль-то должно быть адская. Вон на лбу аж испарина выступила. «Ты-то как?» Путилин, взяв меня за плечи, окинул встревоженным взглядом. «Как будто постарел лет на пять, ей-богу. Это что у тебя? Прятки седые, что ли?» «Да нет, скорее всего, просто обгорели», — отмахнулся я. «Позже расскажу про Самусь. Там есть что рассказать». Катихонец, понимающе кивнул и цепким взглядом пробежался по моему спутнику. «А этот молодой человек с тобой? Из Самуси, что ли?» «Да нет, местный. К вам пытается с утра прорваться с важным донесением». «Так уж и важным», — прищурился Путилин. «Ладно, выкладывай, у тебя 2 минуты». Парень, торопливо расстегнув пальто, вытащил из внутреннего кармана мятый лист желтоватой бумаги. «Я по поводу этого. Видел я этого типа вчера». Путилин взял бумагу из его рук, и я увидел, что это листовка с портретом Арнаутова. Ориентировка, распространяемая в последние дни по всему городу. «Так, ясно. Поди-ка сюда». Он вернулся за стол, взял чистый лист бумаги и провел короткий допрос по ходу, делая заметки. «Кто таков вообще?» «Кто? Я?» – растерялся парень. «Ну не я же». «Петров Сергей Анатольевич. Я на постоялом дворе работаю, у Хаймовича. В ночные смены в основном. Баром заведую». «Уверен, что видел именно этого человека?» «Да, только он сейчас по-другому выглядит. Волосы обрезал и перекрасил. Теперь они светлые у него. На портрет этот совсем не похож». «Тогда с чего ты взял, что это вообще он?» «Так я его и раньше у нас в заведении видал. Рожа-то у него приметная. Он несколько раз появлялся. Даже номер снимал на пару дней. После той заварухи, когда на чердаке бойня была, его какое-то время не было видно. Да и шпики полицейские рядом терлись постоянно». «Так-так, продолжай». Ну, а вчера он появился опять, ненадолго. Его женщина одна ждала. В очочках, в шляпке такой, с муфточкой для рук. Немолодая уже, лет 40, и явно из благородных. Они быстро переговорили о чем-то, и он потом свалил. Она тоже, чуть погодя. «А что за женщина?» Подобравшись, как почуявшая след гончая, требовательно спросил Путилин. «Ее видел раньше?» «Не, вообще не из нашей публики. По виду так училка-училкой, от всего шарахалась. Да она и этого!» Петров кивнул на портрет на листовке. «Похоже, боялась до чертиков». «Училка, а не Коржинская ли это часом?» После того, как я накрыл убежище Беллы в подсобных помещениях студенческой оранжереи, Путилин там все прошерстил и обещал поставить наблюдателей, хотя бы из числа жандармов. Так что оттуда мы Арамиса спугнули. Но ведь вряд ли бы вся эта братья могла там обосноваться без пособничества кого-нибудь из университета. И Коржинская подходит как никто другой. Она с кафедры биологии и в оранжерею имеет расширенный доступ. А если еще вспомнить про ту мою версию с шипом черного чертополоха... «О чем говорили, конечно, не слышал», — вздохнул Путилин. «Ну а куда Арнаутов потом подался?» «Не знаю. Мне с моего места отлучаться не с руки было. Я минут через 10 выходил перекурить на задний двор. Прошелся немного по переулку. Не было там уже никого. А по поводу того, о чем говорили... Слышно-то не было, но по виду, будто требовал он от нее чего-то, а она пыталась отказаться, но потом он ее уломал. «Ясно. Еще что-то?» Бармен неопределенно пожал плечами, открыв ящик стола, Путилин пошарил там и выложил на стол красноватую купюру. «Что ж, ничем ты особо не помог, конечно, хотя насчет смены внешности информация и правда полезная». «Будем иметь в виду. Держи червонец, как и обещано в объявлении». «Да я ж не ради денег», — замялся парень, хотя предложенную купюру все же взял и одним движением спрятал в карман. «Я вообще вроде как к вам хотел записаться. Я у Хаймовича так подрабатываю, а свободного времени много. Вот и подумал, вам, может, филер какой нужен или помощник?» Путилин вздохнул. «Если думаешь, что это прибыльная работенка, то сильно ошибаешься, и романтики в этом тоже мало. Да, за участие в ликвидации опасной твари хорошая премия полагается, но такое случается не так уж часто. А рутина у дружины скучная. Вынюхивать, высматривать, шастать по всяким трущобам да помойкам в поисках следов». «Да понимаю я все. Я ж говорю, я не ради денег». «А ради чего?» Парень помрачнел и, отведя взгляд, проворчал. «Да так, у кровососов есть передо мной один должок». Путилин, смерив его внимательным взглядом, ничего больше спрашивать не стал, только сделал еще какую-то пометку в своих записях. «Ладно, буду иметь тебя в виду, Сергей. Людей у нас очень не хватает, а ты вроде парень толковый, наблюдательный. Где тебя найти можно будет, если что? У Хаймовича?» «Ну да, и живу я там, неподалеку. Да и от вас недалеко, в той стороне, через мост за Ушайкой, на Войлочной». «Ясно. Тогда вот тебе первое задание, будем считать пробное. У вас там телефон в заведении есть?» «Да, у портье на первом этаже». «Хорошо. Если вдруг увидишь еще раз этого типа с листовки или ту женщину, с которой он разговаривал, постарайся незаметно телефонировать мне». «Вот по этому номеру». Он протянул свою визитку. «Если твоя наводка подтвердится, получишь уже не червонец, а четвертной. А там, может, и насчет штатной работы поговорим». «Спасибо, ваше благородие. Я не подведу», — с энтузиазмом ответил парень. «Аркадий Францевич меня зовут. И давай без всяких этих благородий. Не люблю». «Хорошо, понял, Аркадий Францевич». Я наблюдал за разговором, не вмешиваясь, но очень внимательно. Просканировал Петрова с помощью аспекта морока, убедившись, что парень не врет. А такую возможность исключать было нельзя. Путилин как-то жаловался мне, что большая часть сведений, которые сообщают свидетели в надежде получить вознаграждение, оказывается полной туфтой.